селениях вашей губернии, а особливо яицкого войска в жилищах. В Петербурге явно обеспокоились в связи с бегством Пугачева как человека пронырливого и вроде своем прихитрого и замысловатого. Но и эти указания шли долго, и Рейнсдорп только 18 сентября ответил военную коллегию, что беглецы до сего дня не сысканы. Со времени их бегства из Казани прошло уже более 3,5 месяцев. Пугачев и его спутники, между тем, добрались до деревни Черши. Пробыли здесь сутки. Купец, купив еще одну лошадь, взял с собой семью, и все отправились в лес, стоявший неподалеку. Здесь переждали день. Ночью Дружинин пытался пройти в свой дом в Алат, но у него уже стоял караул, беглецов искали. Ночью, стараясь не шуметь, проехали тайком Алат и переправились через Вятку. Добравшись через Кирженки до Котловки, перебрались через Каму. У села Сарсасы Пугачев расстался со своими спутниками. Недель 5 жил он у крестьянина-раскольника Алексея Кандалинцева. Познакомились они в Казани. Алексей как-то конвоировал арестантов, шедших на поселение. Вместе они, как договорились, поехали в яицкий городок. В верстах 4 встретилась им казачка. К ней и обратился Пугачев. «Что, молодушка, можно ли пробраться в яицкий городок?» «Коли есть у вас паспорты, — ответила она, — так, пожалуй, поезжайте, а коли нет, так тут есть солдаты, они вас поймают». Пришлось повернуть обратно. Направились к Таловому умету, месту для Пугачева известному и надежному. По пути Кандалинцев увидел знакомых из Мечетной Слободы, куда с ними и уехал. «Оставайся ты здесь», — сказал он Пугачеву на прощание, — «а я поеду в Мечетную». «Хорошо, мне в Мечетную ехать никак нельзя, меня там схватят, да и остаться на степи одному и пешему нельзя, ведь тоже поймают. Так продай ты, Бога ради, мне своих лошадей». Алексей согласился. Получив 20 рублей, он оставил лошадей товарищу, а сам уехал. Пугачев же к утру 15 августа добрался до умета. Как расскажет он сам на допросе в Москве, платье на нем было крестьянское, кафтан сермяжный, кушак верблюжий, шляпа, распущенная рубашка крестьянская, холстинная, у которой ворот вышит был шелком, наподобие как у верховых мужиков, на ногах коты и чулки шерстяные белые. «А, Пугачев!» — Еремина курица встретил его как хорошего знакомого. «Где это ты был и откуда тебя Бог принес?» «Из Казани. Я там содержался, да Бог помог мне бежать. Ну, слава Богу!» «А что, брат, не искали ли меня здесь?» «Нет, не искали». «Что слышно на Иике? Не знаешь ли, что там делается?» «Да не кажется, все тихо и смирно. Там теперь комендантом полковник Симонов. А казак Пинов жив ли?» «Пинов бегает, потому что на Иике проведали, что он подговаривал казаков бежать на Кубань». Несколько дней Пугачев живет на умете, охотится на сайгаков. Надеется поговорить с кем-нибудь из яицкого городка. Как-то он вошел в избу с убитым сайгаком и увидел новых людей. К Ереминой курице по рекомендации крестьянина Мечетной Слободы Василия Носова пришли те 3 беглых русских крестьянина. Это были Афанасий Чучков, Антон Алексеев и Евдоким Федотов. Умётчик их приютил и паспортов не спрашивал. «Я тебе, Степан Максимович, — сказал Пугачев, — притащил сайгака, так освежу-ка его». «Хорошо, надежа. А Баляев указал на крестьян. Теперь и кстати, вот прибыли к нам гости». «А что это за люди?» «Нам нельзя таиться. Чичков и остальные 2 поклонились в ноги Емельяну. Вы видите, бриты у нас лбы, мы беглые поселенцы, не оставьте нас». «Хорошо, ребята, не кланяйтесь и не бойтесь, я вас не оставлю, живите здесь, а потом мы сыщем вам и место». Чувствуется, и по этим словам, и по всем другим, ранее сказанным по поступкам Пугачева, что в нем уже непрерывно работает мысль, работает в одном направлении.